Глава третья. Время подготовки. Наши враги сделали свой ход, когда мы возвращались в Капотню. Нет, во всю такую же тесную Ламборгини не полетели ракеты или какие-нибудь серьезные заклинания. Произошло событие куда хуже. Как там говорится, информация рулит миром. И вот эту истину здесь знали. Следуя завету «Первым делом телеграф», мятежники взяли под контроль вещательные станции и запустили прямой эфир. Обращался к нации мощный двухметровый мужик со строгими седыми усами. Обычно система не работала через экраны, но в виде исключения мне выдала подсказку. Леонид Кутузов, глава рода. «Сограждане, я обращаюсь к вам в тяжелый час, как военный министр нашей великой империи. Произошло вероломное нападение. Цесаревич и наследник престола Николай убит японскими наймитами. Вероломно и безжалостно. Попраны все нормы мирового права и законы аристократии нашего мира. Бывший союзник внезапно нанес удар прямо в сердце. Убитый горем Николай VI Романов издал указ о своем отречении от престола. Давайте поймем горе отца, потерявшего сына, и поддержим решение нашего императора. Оно, несомненно, далось ему тяжело. В переходный период власть переходит регенту до коронации нового правителя. Совет министров заявляет о полной поддержке и преданности регенту. Просим всех сохранять спокойствие. Переживем тяжелый период вместе. Объединимся перед лицом грядущих трудностей и дадим достойный ответ агрессору. Почтим павших минутой молчания». Он закрыл глаза и опустил голову, действительно прождав целую минуту. Его лицо из печального стало жестким и собранным. Теперь в экран смотрел не скорбящий старик, а готовый вгрызться в глотку лев. «Гарантирую, японская империя ответит за содеянное. Они кровью заплатят за это вероломство. Мы отомстим. С сегодняшнего дня мы объявляем о полном разрыве дипломатических отношений и высылке всех подданных этой империи». Дальше не слушал. Нужное уже прозвучало. Были подозрения, что обвинят меня, но нашелся более удобный козел отпущения. Хоть это радовало. В новостях постоянно мусолили тот наш бой на дороге с киберниндзя и исчезновение второго сына. И вот итог. Логично, короче. Интерфейс уведомил о входящем звонке. Ксении Воронцовой срочно требовалось мне что-то сказать. «Привет, Кир. Как дела? Все в порядке?» «Да, спасибо». Кажется, это был первый раз, когда девушка мне звонила. Явно не просто поболтать. Весь в делах и заботах. «Слушай, понимаю, у тебя сейчас свадьба, но ты не против поговорить с моим отцом? Он очень просил». «Не вопрос, у меня как раз есть несколько минут». Слушаю, как она передала Бартоломею трубку и иду в атаку. «Здравствуйте. Давайте сразу по существу, у меня мало времени». «Конечно, Кирилл. Ксения рассказала мне о произошедшем, мои соболезнования». Несмотря на согласие, он все же пытался пойти по длинному пути. «Лучше принесите их моим врагам, я непременно покараю виновных. Пресекаем словоблудие и повышаем ставки. Никто не смеет нападать на меня». «Как раз это я и хотел обсудить, Кирилл. Ты не мог бы заглянуть в гости?» «Со всем уважением, увы, нет. Вы же понимаете, что тут дело в доверии. Тем более это может быть ловушкой. Вы ведь все же принадлежите к старым семьям, а я для них нынче самый главный враг». «Нет, что ты!» Он всерьез заволновался. «Никакой ловушки. У моих друзей есть предложение. Почему бы нам не прекратить вражду? Все началось с глупого недоразумения и чужих ошибок. Причем их авторы уже мертвы». «Если это правда и старые семьи хотят мировую, то звучало заманчиво. Пообещать не впрягаться за отказавшегося от престола императора и сидеть себе тихо развиваться. Мешали две вещи. Во-первых, я уже дал слово, и как-то не привык я их нарушать. Во-вторых, не верил я им. Слишком похоже на ловушку. Прилечу я такой весь красивый, а меня хоба и обвинили в убийстве Ивана, и небо в клеточку, и брюки в полосочку. А потом и того хуже. Уж точно удавят по-тихому». «Кирилл, послушай, все понимают, что убийство младшего Романова — это самооборона, но если ты сейчас не выслушаешь наше предложение...» О каком убийстве идет речь? Пора применять первый козырь. Он вполне жив и относительно здоров. Вам разве Ксения не рассказала? Нет. Он же сгорел заживо. Она мне видео показала. Да ну, мы его потом подлечили. Все с ним нормально. Я вывез его в надежное место сидеть, теперь и дает показания. В общем, со всем уважением, я не смогу к вам сейчас прилететь. Может, позже, когда все закончится. Спасибо за ответ, Кирилл. Сухо попрощался со мной Бартоломей и прервал звонок. Ну вот, теперь о союзе с Воронцовыми можно забыть. Может, и не стоило говорить. Пофиг, прорвемся. Я, кстати, с отцом говорила перед вылетом. Как бы между делом заявила сидевшая за штурвалом Вика. Он вернулся в наше поместье и собирает дружинников. Не надо, покачал я головой. Батовых сметут и не заметят. Да ладно тебе. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Нам нужна поддержка, и 99-й рот звучит лучше, чем никакой. Тут мне пришлось согласиться с Викой. Надо брать, что дают. Мы вернулись в Капотню и приземлились у здания бывшего вокзала. Эх, мне бы сюда рой дронов под управлением системы и турелек побольше. А то, считай, почти нет нормальной обороны. Сотни вооруженных эльфов и орков не в счет. Если старые семьи навалятся, нас снесут. Все спокойно, босс. Нет никаких признаков повторной атаки. Поспешила меня успокоить Фельги, встречая у трапа. Какие будут указания? Или вы удалитесь на брачную ночь? Могу я тоже принять участие? Гоблинка подмигнула и чуть отодвинула рубашку, демонстрируя отсутствие лифчика. И рад бы, да некогда. Искренне вздохнул я. Инициатива сейчас у врага, нужно действовать. Фританиэля ко мне в кабинет, одного. Не хватало еще, чтобы мне опять начали подкладывать дочь главы Ордена Тени прямо там. Хотя не, я же ее в Петербург отправил охранять Альканиэль. Опускаюсь в любимое кресло, наливаю себе ледяной газировки и откидываю спинку. В голове хаос из тысячи и одной мыслей. Задрало жить в интересное время. Мне бы немножко стабильности и времени на развитие, так нет же. Нужно было слабому императору потерять кресло под жопой. Далеко не всем понравился переворот. Российская империя неслась в смуту на всех парах. «Вызывали повелитель?» — склонился передо мной Фританиэль. «Да. Ты должен передать послание и убедиться в его правильном толковании. Адресат — князь Долгорукий. Текст простой, можешь не записывать. Попробуйте тронуть меня, и я достану Ивана из подвала и сделаю его императором. Справишься?» «Разумеется, повелитель». Еще раз поклонившись, темный эльф растворился в темноте, оставив меня наедине со стаканом. Очень хотелось плеснуть себе виски, но нет, не время. Пора становиться взрослым и серьезным ради моих девушек. Алатиэль ко мне. Темная эльфийка материализовалась почти мгновенно. А ведь я ставил защиту от прослушки. Она преданно пожирала меня желтыми глазами, готовая выполнить любое указание. Сбрасываю ей на телефон адрес. Собери отряд лучших из лучших. Все в этом здании должны быть мертвы к завтрашнему рассвету. Ваша воля, закон, повелитель, склонилась эльфийка. Нужны ли вам пленные? «Нет», — жестко ответил я. «И вызови ко мне Влада». Рокфеллеры слишком рано ощутили вкус победы. Пора спустить их с небес на землю и напомнить о нашем соглашении. Ну да, я его нарушал, когда вздумается, но не наглел ведь. Зачистка отеля подойдет как нельзя лучше. Вряд ли туда успела прибыть серьезная шишка. Вика права, требовалась поддержка. Чем больше фамилий подпишется, тем лучше. Напомнить Распутиным о своем существовании. Так себе вариант. Хитрый лис отсидится в стороне. Луцкие? Слабоваты, но для массы подойдут. Меньшиковы. Как вариант, кажется, это единственный военный род, который не поддержал мятеж. И они тоже набирали к себе простолюдинов, то бишь прямые конкуренты Кутузовых. Меньшиковы пятые, Кутузовы вторые. Захочет ли патриарх занять их место? Вот сейчас и выясним. Здорово! В отличие от меня, Меньшиков-младший ни в чем себе не отказывал и хорошо так поднабрался. «Вот это я понимаю, свадьба. Жаль, слишком быстро кончилось. Я всего двоих успел сжечь». «На нашем веку случится еще немало битв. Устанешь еще. Присаживайся». Жду, пока мой приятель устроит задницу в кресле напротив, и спрашиваю его в лоб. «Твой отец пойдет на переговоры со мной?» «А что меня, по-твоему, здесь оставили?» — хохотнул Влад. «Смотря какая тема будет». «Возвращение престола Романовым». «Хочешь отпустить Ивана? Этому слизняку нельзя доверять». «В «Все возможно», — туманно ответил я. «Права есть не только у него». «О, решил добавить тебе в гарем девицу императорской крови? Всецело одобряю». Парень и впрямь показал мне два больших пальца. «Что касается моего отца... Не, сейчас он не вступится за Романовых открыто. Враги превосходят числом, да и не идиоты они. Почти все наши имения и базы в окружении». «В смысле? Вас осадили?» «Нет, просто разместились рядом, якобы совершенно случайно», — посерьезнел Влад Меньшиков. «Такой толстый намек не вмешиваться». «Ха, вот еще одна причина, почему старые семьи не штурмуют Капотню. Нашли себе более приоритетную цель. Это хорошо, но ненадолго. Как только Меньшиковы примут новую власть, у них освободятся большие силы». «Не забывай еще личный фактор. Николай был размазней. Ты же никому особо не известен. Я бы поставил на тебя, но это после тесного знакомства и совместных битв. Отец же тебя лишь на наших видео видел. Слушай, у тебя нет чего выпить?» Угостившись моим элитным виски, Меньшиков повеселил еще больше. «Мой отец хотел предложить тебе оборонительный союз. Нападают на одного из нас, держимся вместе. Впрягаться же за слабого царя он не собирается». «То есть он изменит мнение, если появится сильный царь? Хорошо. И передай ему, что я согласен на союз». «Учти, он распространяется только на оборону. Если ударишь сам и получишь ответку, мы тебя не поддержим. А вот если нападут, можешь на нас рассчитывать». «Без базара. Крепко пожимаем руки». Я почти не удивился, когда Влад вытащил из внутреннего кармана костюма идеально прямой лист. Благодаря магии печати бумага становилась неразрушимой, и ее можно было мять как угодно, все равно вернет прежнюю форму. «Вот. Курьер доставил, пока ты на ковер к директору летал. Че он хотел-то?» «Предлагал стать императором, если разгребу устроенный не мной бардак». «Что? Мне вернуть договор?» Влад с трудом сдерживался, чтобы не вырвать лист обратно. Он думал целую минуту и в итоге махнул рукой. «Не, скажу отцу, что услышал это уже после подписи. Ставь печать и пошли бухать». «Первое окей, второе без меня. Дел, знаешь, по горло». Заключив официальный оборонительный союз с Меньшиковыми, я не почувствовал особого облегчения. До разрешения кризиса все так же далеко. «Чувствую себя как дома, а мне пора идти». «Да не вопрос», — засмеялся Влад. «Меня, считай, послом к тебе назначили. И мне велено передать тебе еще кое-что. Записывай координаты. 4, 8, 15». Система сразу показала мне точку на карте. Большой подземный склад недалеко от Капотни, принадлежавший Меньшиковым. «Отец сказал, негоже нашему союзнику, как оборванцу ходить. Считай инвестиции в будущее. Ровно 1000 стволов плюс всякая мелочь типа боеприпасов, гранат, брони. Кристаллов, извини, не дадим, но у тебя с ними и так все в порядке». «Спасибо, это действительно сильно поможет». Тут же отменяю создание белых кирпичей и меняю их на десятки небольших красных камней. Один день, и я соберу полный комплект для активации подгона Меньшиковых. «Если нужно, наш юрист поможет тебе с оформлением новых дружинников, но у тебя вроде и гоблинка-то неплохо схватывает». Влад поднялся и, наконец, пошел к двери, как бы невзначай бросив напоследок. «Можно я эльфийку одолжу? У тебя тут красавец, страсть просто». «Если она сама захочет. У нас тут все по согласию». Получив заверение, что все будет тип-топ, я выпроводил приятеля и вернулся обратно в кресло. Фух. Самое сложное позади. Теперь от социалки переходим к экшену. Передал Варе координаты склада. Арчанка пришла в полнейший восторг и немедленно собрала конвой почти из всех доступных нам флайеров. С собой Арчанка взяла штурмовую сотню. Не хотела рисковать сохранностью трофея. Наливаю себе еще шипучки. Посижу пока в Капотне. Помогу отбить нападение, если оно все же случится. Если нет, впереди долгая ночь. Первым делом найду Веронику и... Нет, стоп. Система не просто так рекомендовала не связываться с ней. Наверняка от меня только этого и ждут. Ловушки там расставили. Нужно действовать менее предсказуемо. И есть у меня одна идея. Погоняв мысль в голове и не получив возражений, решил так и действовать. Набираем козыри перед последующей раздачей. Торви. Вызываю гоблинку по селектору и натурально вздрагиваю, когда она появляется у меня за спиной. Ее ведь не было на радаре. Довольная, как слон Торви, неспешно последовала к мини-холодильнику, распечатала банку энергетика и подняла ее в молчаливом тосте. «Я разгадала, как ты находил меня. И прочие загадки». «Как?» «Непонятно. Чего я так напрягся? Если меня предаст одна из ближайших сторонниц, значит, я это заслужил». «Откопала древнюю книгу времен первого повелителя тьмы. Все жалование потратила и не пожалела ни рубля». Она тянула время, наслаждаясь триумфом. «Я бы мог прикрикнуть на нее, мол, не тяни резину, но будем честны. Гоблинка заслужила минуту славы. Там написано много интересного про технологии тогдашнего времени. Я подкорректировала свою защиту и смогла обмануть сенсоры твоей помощницы. Заодно поняла, как ты умудрялся хакать мой смарт. С этим тоже разобралась. А ведь я говорила, она опасна. Ненавижу хакеров». Недовольство системы чувствовалось без пульсирующей алым надписи на весь экран. «Спасибо, я понял». «Не переживайте, я никому не расскажу и не собираюсь. Ты и правда один из самых компетентных повелителей за последние века, если не самый». Она расслабленно развалилась на диванчике и с наслаждением сделала глоток. «Как хорошо быть снова незаметной. Не представляешь, как меня бесил ваш радар». «Ну, прошлым повелителям не помогали». «С чего ты взял? Она так сказала», — усмехнулась гоблинка. «Я тебе потом дам почитать книгу. Там у них и роботы были, и орбитальные станции». «И противник гораздо серьезнее, чем кучка зажравшихся аристократов». «Тогда вернемся к насущным делам». Проигнорировав систему, я решил направить Торви в продуктивное русло. «Уже выяснил, где держат княжну?» — лениво поинтересовалась Торви. «Вытаскиваем тихо или громко?» «Вообще не трогаем. Там наверняка ловушка». «Если мы о ней знаем, то это не ловушка, а разборка», — процитировала гоблинка меня же. «Верно, но нам сейчас разборки ни к чему. Продолжаем укрепляться. Пока Варра перевозит новые игрушки, предлагаю заняться туризмом. Посетим новые места, полюбуемся достопримечательностями». «Как скажешь, босс». Метким броском отправив банку в мусорку, гоблинка подскочила и лениво поинтересовалась. «И куда мы отправляемся?» «На север. Подгони флайер к заднему входу, скоро спущусь». Торви кивнула и ушла теневым шагом. Я еще немного посидел в тишине своего погружающегося в темноту кабинета. Там за спиной кипела жизнь. Там находились те, кто поверил в меня и мои идеи. Что ж, пора показать им, что они сделали правильный выбор. Начинаем захват мира!